Глава 12. Монохромный кост. На этом могла бы и закончиться история одного скелета по имени Кост с дуальной памятью. Если бы не мое упрямство. Без тьмы не бывает света, как и без света не бывает тьмы. Подкинула мне светлая память. Это были слова персонажа из бессмертного произведения, темного персонажа. Зло воплоти в прямом и переносном смысле. И я воспользовался этими строками, возведя их в догму. Я медленно приближался к Кариэлю, наблюдая за его торжествующей улыбкой. Свет сковал меня и не позволял пошевелить ни единой косточкой. Но мой источник, заключенный в оболочку из кристалл древа, вел себя не просто спокойно. Он звенел и, кажется, вошел в резонанс со светлой магией. В этой жизни я не присягал тьме, я не считаю себя темным. Для меня этот тип силы лишь инструмент. Так почему же вся моя суть сопротивляется свету? Он может быть тем же инструментом для меня, а кристалл в моей груди может оперировать любым типом инструментов. Мне нужно просто принять свет в свое сердце. Я перестал сопротивляться, расслабился, чтобы подстроиться под другой тип энергии. Для меня нет разницы, какого цвета моя магия, ведь она лишь инструмент в руках мага. Зло совершает человек, обладающий магией, а не магия, овладевшая человеком. Я внезапно ощутил легкость во всем теле, будто сделал что-то. Кост, ты думал, подружившись с сиреной и научившись ее отключать, освободился и нашел ключик к своему ошейнику? Произнес Кариэль и забился в полубезумном хохоте. Я все равно нашел на тебя управу, ведь со мной говорит сам Бог. Тупая ты костяшка, я всегда буду на пару шагов впереди. Тьфу ты, сбил меня. Типичный злодей, еще не кончилось, он уже речь двигает. Даже в этом мире не скрыться от шаблонов. А чувствовал я себя, кстати... Я себя чествовал. Свет всемогущий, как же я скучал по ощущениям, простым ощущениям. Например, как сейчас, ощущение весеннего солнышка после долгой зимы. Так, а что это у него в руках? Какой-то жезл. Присмотревшись через сияние луча, я угадал в нем ветку от кристалл древа, воссозданную в виде жезла. Он начал что-то рассказывать, но луч света гудел, и я не прислушивался. Нужно было что-то делать. Одного принятия света оказалось недостаточно. Пошевелил сначала пальцами рук, безумный злодей даже не заметил этого, а потом просто обхватил жезл со своего конца. Дикая идея сработала. Мне удалось перекрыть поток, и кристаллический жезл сам начал светиться. «Ай, что?» Искренне удивился архиварий, заметив мою руку на этой волшебной палочке. «Как ты? Невозможно!» Сила света вырвалась с другого конца и в доли секунды расщепила своего владельца на атомы. Лишь его предсмертный крик эхом отразился от стен. Я мягко приземлился на ноги и вздохнул. Опять я его убил без системы. Ну что ты будешь делать? Столько опыта коту под хвост. И я не заметил, его душа успела сбежать. От его тела даже праха не осталось. И только жезл остался в моих руках. Я посмотрел на свои руки. Они были насыщены светом, и он повторял контуры моего тела, точнее моей плоти. Сейчас я, наверное, выглядел как человек, чье тело соткано из света. Тупил я недолго, секунд 10, и после этого включил систему. Я почти не чувствую своих слуг, Марии и ту семейку, но по-прежнему ощущаю связь с этим местом. Восстановление после аварийного завершения работы. Точка восстановления найдена 22 минуты назад. Моя голова... Механический бесполый голос проскрипел у меня в ушах. Восстановление прошло успешно. Голос сирены восстановился. Потерянное время 20 минут. Смертовщина, что с тобой случилось? «Кариэль со мной случился», — произнес я не своим голосом скелета, а сильным мужским голосом. «Найди решение срочно. Я чувствую, что теряю связь со своими слугами». Сразу же после этого примчался сам лейтенант Архив с 20-кой бойцов, 10 арбалетчиков и столько же копейщиков. Скорн сделал несколько шагов вперед, не спуская с меня пустых глазниц с магическим красным огнем в них. «Великий, это вы?» – произнес он. «Я ощутил угрозу и сразу же отправился сюда». «Молодец, хвалю, но с угрозой я сам справился». «Владыка Кост, свет пленил вас?» – спросил он. «Это я захватил свет». «Великий». Скорн поклонился, а затем обернулся к отряду. «Владыка Великий Кост захватил сам свет!» — воскликнул он. «Да!» — раздался клич 20 скелетов. «Решение найдено. Тебе нужно сбросить накопленную ману света, иначе будут необратимые последствия и потеря контроля над слугами», — подсказала сирена и показала радиус поражения. «Бойцы, слушай мою команду!» — обратился я к скелетам. «Всем отойти назад на сотню шагов!» «Слышали приказ?» — крикнул Скорн. «Всем отойти на сотню шагов от владыки!» Меньше чем за минуту они отбежали где-то метров на 200, хотя хватило бы и сотни метров. Но, видимо, посчитали, что один мой шаг — это два их шага. Дальше я последовал инструкциям перед глазами. Я просто взорвался светом и тут же ощутил вселенскую слабость. Ноги не удержали, и я расселся на полу. Энергия 0 из 75. Магия 0 из 700. Выбился из сил. Вот это единственное ощущение, что сейчас со мной осталось. Но силы постепенно восстанавливались. И я мысленно обратился к Скорну и рассказал о дыре в потолке. Ей нужно заняться. «Что это было, Кост?» — обратилась ко мне Сирена. «Последнее, что я помню, это как ты выпустил туман, а дальше пустота». «Посмотри мою последнюю память, ты же это умеешь», — хмыкнул я, держа в руках жезл, а точнее то, что от него осталось. «Кариэль никак не успокоится», — произнесла она. «Мне кажется, теперь он упокоился», — хохотнул я. «Не могу не согласиться, во время сбоя в заклинании я не заметила его души», — ответила она. «Кажется, свет его не просто сжег, а развоплотил полностью. И, кстати, как он смог воспользоваться противоположной его сути магии?» Я поднял глазам жезл, что был веточкой кристалл древа. Теперь я был в этом уверен. Ветвь древа магии. Артефакт. Сломан. «Теперь понятно. Может, вернем обратно?» — предложила она. «А с дырой в потолке что будем делать?» Еще не хватало тут туристов, случайно упавших в дыру в земле. Восстановив свои темные силы, я поднялся на ноги, вернулся обратно к месту битвы. Буквально в двух шагах от меня скелеты выстроились лесенкой, и несколько бойцов выглянули на улицу. Я осмотрелся их глазами. На улице не сказать, что светло, но день в самом разгаре. Сумрачно и серо. И это не проблема восприятия конкретного скелета. Деревья вдалеке, например, были окрашены в яркие осенние цвета, из тех, кто еще не потерял листву. Мелкий, едва заметный снежок идет. И недалеко я увидел дома за покосившимся забором и приметный холм на горизонте. Похоже, мы вышли с другого конца деревни. И, открыв проекцию карты, примерно прикинул географию местную. Деревня находилась прямо над моим городом. Запомним. «Заканчивайте с разведкой», — скомандовал я и прикинул по мане, сколько будет стоить вернуть все как было. «В общем так, оставь здесь дежурных. Прямая агрессия будет, убивай без вопросов. Об остальном сообщай мне, хотя я и сам об этом узнаю». Мысленно похлопал по вымышленным карманам, проверив, все ли у меня с собой. Венец так и висел на черепушке, жезл в одной руке, посох в другой. Как вдруг уловил мысленный посыл, эмоцию грусти. Покрутив головой, нашел на полу проклятие плоти. Мой меч был в теневых ножнах за спиной, а от светлой магии они развеялись, и клинок упал. Веса я не ощущаю и даже не заметил, что он исчез со спины. Вернул его на место и только после этого отправился к кристалл-древу. Оказался на месте я гораздо быстрее, так как в этот раз шел другим путем. Одним из немногих, скрытых, что ведут сюда. Дорога не только была короче, но и светлее. Когда я вошел в зал, где впервые увидел кристалл древа, оно встретило меня не тишиной, а вибрацией. Та самая гулкая, легкая дрожь, что проходила сквозь камень и кость. Сердце в груди, уже не просто хрусталь, а живое ядро, отозвалось первым. Оно затрепетало, как птица перед полетом. Черные скелеты выстроились в коленопреклонной позе, будто это был почетный караул. Я подошел ближе. Древо возвышалось надо мной, как живое созвездие, выросшее из камня. Его листья, состоящие из мерцающих фиолетово-зеленых кристаллов, тянулись ко мне, словно пальцы. И в одном месте высоко, у самого основания кроны, зияла рана. Место, откуда была вырвана ветвь. «Ну что ж, пришло время вернуть тебя на место», — произнес я и вернул веточку обратно. Она встала, как влитая. На мгновение показалось, что ничего не произошло. А потом вспышка. Кристаллы на ветви заиграли, застучали друг о друга, как колокольчики на ветру. По стволу пробежала волна, сначала зеленая, потом фиолетовая, потом золотая, будто древо впитало и свет, и тьму, и сшило их в единое. Земля дрогнула. Стены ответили эхом. Воздух наполнился запахом озона и старого леса, того, которого здесь не было тысячи лет. А звон листьев как-то неуловимо изменился. «Расшифровываю магический голос», — сообщила сирена. И перед глазами появился текст. «Ты вернул то, что было украдено. Ты не оставил себе, ты вернул. Ты не мой хозяин, но ты вернул часть меня». Следом появилось еще одно уведомление. Кристалл древа восстановлено на 92%. Полное восстановление возможно после возвращения остальных фрагментов. Вздохнув, я осмотрелся в поисках отрубленной мной ветки в прошлом бою. Ее не было, она уже была на месте. Видимо, стражи здесь не просто караулят, а еще и восстанавливают его по мере сил. Что интересно, они мне не подчиняются, хоть я их и пробудил. Но это ладно, ведь я получил сигнал, что у нас гости. Открыв карту, я увидел метку Марии у входа, и точка рядом была черно-белой. «Владыка, я привела жреца, но он отказывается заходить дальше первой залы», — мысленно сообщила Мари. Ответив ей, что скоро буду, направился навстречу. Мари стояла у входа, прямая, как натянутая тетива. За ее спиной человек в простой, но чистой сутане серого цвета. Без золота, без крестов, без меча. Только посох из высушенного дуба с набалдашником, вытесанным в виде волны, обвивающий камень. «Владыка Кост, это...» Обратилась она ко мне и сбилась, заметив мой изменившийся облик. «Отец Клаврентий, жрец предела, он обновляет обережные круги». «Кост!» Протянул я руку поздороваться, но понял, что глупость сморозил. «Владыка Кост!» «Я знаю, кто ты, создание тьмы», — произнес он без эмоций. «Я всю жизнь охраняю Замогилье, чтобы ты не смог покинуть свои гробницы». И повернулся к Мари. «Дочь моя, и ты служишь этому по доброй воле? Вижу на тебе печати служения. Мне не составит труда смыть их с души твоей». «Отец, я Остиус, мой род идет от самого владыки, и я служу ему по доброй воле», — ответила она. «И владыка не такой, каким его пишут в мифах и легендах». «Конечно, не такой», — ответил он. «Он тот, кому на судьбе написано стать вместилищем темного бога». «Позвольте», — прервал я их разговор. «Во-первых, невежливо обсуждать человека при его присутствии. Во-вторых, что мне на судьбе написано, я сам решаю. И становиться сосудом падшего у меня нет в планах. И я ему об этом уже не раз говорил». Впервые на лице жреца предела появилась эмоция. И это был страх. «Вы... ты общался с падшим? Он вернулся?» Едва ли не дал петуха жрец. «Ну, как мне Мари сказала, он вернулся уже лет 700 назад». Поправив венец на своем челе, ответил я. «Этот календарь признан только фанатиками, теми, кто верит, что падший, как и завещал, вернется», — произнес он. «И нет доказанных фактов его возвращения». «Ну, считай, что уже есть», — хмыкнул я. «Где-то дня 4 назад он общался со мной через Мари, но я закрыл ему такой удобный выход на меня. И вчера он нашел лазейку через еще одного моего слугу, но также постоянно общался с неким архивариусом Кариэлем». «Кариэль? Ха!» — усмехнулся Клавры... В общем, Клавой будет. «Это и есть создатель нового летоисчисления. Вот с ним-то они, может, и общаются, так как он умер примерно в те же времена. Но Марии...» «Я не помню. У меня провал в памяти», — пожала плечами слуга. «Была в деревне, потом открыла глаза, и я уже здесь. И владыка говорит, я была одержима падшим». «Перейдем к делу. Мари свиток». Девушка передала ему свиток от Архонта, и жрец ознакомился, бегло пробежал глазами. «Впервые держу в руках подобную реликвию», — завороженно произнес он. «Во время обучения я слышал об этом. И если тебе Кост вручил это действительно Архонт предела, то это означает только то, что ты привлек внимание, к тебе присматриваются. Враждебности в тебе они не увидели, и это хороший знак для меня. И для всего мира». «Не похоже это на указ о помиловании», — хмыкнул я. «Тут написано, не хочешь проблем, вернись в забвение. Собственно, он мне так и сказал». «По моему мнению, тут ничего такого не написано», — неуверенно отозвался отец Клаврентий и вновь начал читать. «Несложные пункты, направленные на безопасность людей, невозможность возрождения темного бога и... спокойную жизнь светлых богов. Поверь, если бы тебя посчитали угрозой, к тебе явился бы не вестник, а судья и палач в одном лице. Но они решили оставить тебя и это место в покое». «Ого, оставили. После того, как разрушили город, оставив от него одну гробницу», — кивнул я. «Но они не станут разрушать это место». «Деяние, да. Что ты...» Он посмотрел на меня, а потом на Мари. «Вы что сделали, что привлекли внимание предела?» «Пробудил то, что им не понравилось», — ответил я. «То, что они не в силах уничтожить или завладеть. В отличие от них, у меня получилось наладить контакт». «Могу я узнать, что же это было?» — осторожно спросил Клавдий, или как там его. «Отец Клаврентий, я не думаю, что вам стоит об этом знать», — произнесла Мари. «Клаврик, или как там тебя? Смотри!» — позвал я и приоткрыл плащ, за которым был мой кристаллический источник. Глаза у жреца стали как блюдца. «Сердце!» «Сердце мглы, ага», — кивнул я, опустив плащ. Оно было заряжено тьмой самим падшим. «Мифическое кристалл-древо?» произнес он. «Оно существовало на самом деле. Я за свою жизнь повстречал много артефактов, которые, по слухам, созданы из его ветвей. У них совместимость со всеми типами магии максимальная. По слухам, они могут сдержать даже божественные заклинания и силы». «И он до сих пор существует», — ответил я. «Теперь он пробудился». «Я бы хотел хоть одним глазком, но посмотреть на него». Растеряв всю гордость, произнес жрец. «Я бы мог вам это устроить. В общем, в обмен на...» «На многое готов, но клятва предела меня сдерживает», — тут же ответил он. «Мне многого не надо, лишь информация», — добавил я. «И в этом я тоже скован», — ответил он, вздохнув, и вернул свиток. «Мне ваши секреты не нужны, я все равно не смогу ими воспользоваться. Понимаешь, Клаврик, моя слуга, мой потомок, Мари, она казалась недалекого ума, молода и деревню свою не покидала. Училась дома, знания перенимала у дедушки». «Мари, как теоретик в магии, очень подкована, едва ли не лучше всех», — похвалил ее жрец. А уж если станет магом, то в деревне ей точно равных не будет. Может, даже и в городе. Мари, даже стоя в тени, заметно покраснела от лести такого большого человека. «О, так ты не в курсе. Она все же стала магом. И ты прав, она как маг буквально шагает по головам. Только объем источника сдерживает ее». «Дочь моя, как ты смогла умолчать об этом? А как же запись в книге предела? А школа для юных магов?» «Увы, она моя. И это не обсуждается», — ответил я за нее. «Вернемся к делу. Мари почти не знает мира, а я проспал целую эпоху. Мне бы не помешала сводная информация по миру. Все, что рассказывают в школах, все, что и так известно каждой собаке из подворотни». «В таком случае, я думаю, мы сможем договориться», — ответил он. «Но только на словах. Любые клятвы и печати будут сразу известны пределу, и кто знает, как они это воспримут». «На доверии, значит?» «Ну что ж, я не против», — кивнул я. «Мы ничего не теряем в случае нарушения договора, только доверие друг к другу». «Согласен. Так о чем тебе хотелось бы узнать? Что уже успела рассказать Мари?» — произнес он, потирая посох в своих руках. «Свою часть сделки я могу выполнить прямо сейчас и проводить кристалл древу», — произнес я. «Это будет первый шаг в наших деловых доверительных отношениях, если ты не против». «Прямо сейчас?» Его взгляд забегал по сторонам. «А это далеко?» Я глянул на карте примерное время маршрута. «Минут 40, если с моей скоростью», — ответил я. «Но если идти не спеша и осматриваться, часа за 2, думаю, придем. А в пути Мари расскажет, что уже успела мне рассказать о мире, а там я и свои вопросы сформулирую». «Ладно, давайте попробуем», — ответил он. И мы втроем отправились в путь по проложенному маршруту. «Не бойся, я полноправный хозяин этого места, и заверяю тебя, Клавдерий, ты мой гость, и тебе здесь ничего не угрожает, по правилам гостеприимства». «Клаврентий», — поправил меня жрец предела. «А я как сказал?» — удивился я. Со стороны раздался смешок Мари. «Больно уж сложное имя у тебя, жрец», — отмахнулся я. «В общем, что я хотел добавить? Мирское меня мало интересует. Например, месяц, день, час и все в том же роде». Жрец кивнул, и Мари начала ему рассказывать о том, что мне рассказала. Потом, с моего же позволения, рассказала и вообще всю свою историю. Как они с компанией сюда собрались, как они тут заблудились. Потом она всех потеряла. Но обрела меня, как смысл своей жизни. Стала магом и начала переходить от теории к магии. И даже не будь на ней печати, она осталась бы верна мне. Это приятно грело душу и находило отклик в светлой памяти больше, чем в темной. Темный я верил только в страх перед собой. Шли мы с моей скоростью, и жрец едва ли не бегом, но поспевал за мной. Ему не хотелось оставаться во тьме, ведь там, где я уже прошел, факелы затухали. И вот мы стояли у входа. Отсюда было лучше видно величие кристалл древа. И, конечно же, охраняющих обсидиановых скелетов. Налюбовавшись, мы подошли ближе. Скелеты расступились, пропуская нас. Вновь раздался перезвон, и появился текст перед глазами. «Благодарю за то, что ты принес еще одну частицу меня. Верни же ее на место». Вдруг навершие посоха жреца засветилось от магии. «Я знал!» — воскликнул он. «Я верил, что в этом посохе не просто зачарованный обсидиан, частица кристалл древа!» «Угу, и древо просит вернуть эту частицу обратно», — кивнул я в сторону ствола. Одна из ветвей, где не хватало листьев самоцветов, опустилась к подножию. «А если я не захочу?» — спросил жрец. «Ну, это в любом случае вернется древу», — кивнул я на посох. «Разница только в затраченных на это ресурсах». Скелеты, что ближе к нам, начали слабо светиться магией. «Этот посох служил мне много лет. Что я получу взамен?» — начал он торговаться. «То есть жизнь и здоровье для тебя недостаточная цена», — задумался я. «Может, древо что и даст взамен, не знаю». Жрец предела задумался, крепко так задумался, что даже скелеты уже начали терять терпение. Но он все же принял правильное решение и отправился к кристалл-древу.